Глава 37. Утро, которое начинается с голоса доктора-маньяка, скверное утро. Особенно если вчера ты полночи не спала, работая над планом побега. «Просыпайтесь, Дженнифер. Я принес вам завтрак». Дженни зевнула и подошла к двери. Уж что-что, а устраивать голодовку она точно не собиралась. Вчерашний поднос с грязной посудой уже был убран, и на его месте стоял новый, с яичницей и гренками. Но едва Дженни потянулась к нему, как замок щелкнул, и дверь приоткрылась. «Скверная девчонка», — сказал Мактул, строго глядя на свою пленницу. «Немедленно верни вилку». Мысленно Дженни отвесила себе оплеуху. Надо было догадаться, что доктор следит за количеством приборов. И раз уж у нее вчера появился реальный шанс сбежать, глупо привлекать внимание маньяка. Пусть лучше думает, что она смирилась, отчаялась. «Простите». Она заискивающе улыбнулась. «Забыла. Вот». Бесполезная вилка из мягкого металла перекочевала к доктору. «У вас час, чтобы привести себя в порядок. Я сегодня выходной». «Так что сможем весь день посвятить работе». Маньяк покрутил в руках вилку и смерил Дженни настороженным взглядом. «И я разочарован, Дженнифер. Надеюсь, этого больше не повторится». «Не надейся. Ты еще не так будешь разочарован», — буркнула себе под нос девушка, когда за тюремщиком закрылась дверь. Завтрак она съела даже с аппетитом. Потом сделала легкую разминку, умылась, приняла контрастный душ и до прихода доктора успела еще раз осмотреть металлический прут. Выводы получались неутешительными. Чтобы привести рычаг в годную для задачи кондицию, требовалось что-то тяжелое и прочное. Например, хорошо подошел бы молоток или кусок гранита. Ничего подобного в ее каморке, разумеется, не водилось. «Может, попросить маньяка принести ей молоток? Он же предлагал вязание. А Дженни, скажем, предпочитает столярное ремесло или скульптуру». Девушка горько усмехнулась, представляя, какое лицо сделается у Мактула, если она озвучит ему эту просьбу. Часов в камере не было, но по ощущениям прошло не меньше половины дня, прежде чем доктор вернулся. «Руки, Дженнифер», — велел он, поигрывая жесткими наручниками. Девушка сделала жалобное лицо. «Доктор, неужели вы так и собираетесь держать меня связанной?» «Придется», — доброжелательно, но жестко сказал Мактул. «По крайней мере, первое время. Это в первую очередь для вашей же безопасности, чтобы у вас не было соблазна наделать глупостей». «Я запуганная и растерянная жертва, которая даже не думает о побеге», — сказала себе девушка, покорно протягивая руки перед собой. «Нет», — покачал головой доктор. «Так мне будет неудобно. Для начала разденьтесь». «Что?» «Разденьтесь», — терпеливо повторил доктор. «Ах, только не надо делать такое лицо. Вы же раздевались на моем приеме. Поверьте, ваши прелести меня не интересуют. Я, раз уж зашел об этом разговор, предпочитаю мужчин». «О, это многое объясняло. Например, проживание в городе на другом конце страны от своего клана. Или немыслимое для большинства оборотней отношение к беременным женщинам как к расходному материалу. Раздеваться под требовательным взглядом маньяка было не просто неприятно, унизительно». Дженни стиснула зубы и снова напомнила себе, что ее задача — выжить и сберечь ребенка. Ради этого можно и потерпеть. Без одежды она ощутила себя уязвимой. Кроме того, в помещении было не слишком-то тепло. Девушка съежилась и охватила руками плечи, пытаясь унять дрожь. «Руки!» — скомандовал Мактул. Вытянутые спереди ладони его не устроили. «Нет, за спину». Пришлось отказаться от мечты оглушить проклятого маньяка. Шагнув в полутемный коридор, Дженни еще острее почувствовала свою незащищенность. Обнаженная, со скованными за спиной руками, неспособная обернуться в волка, она была сейчас слабее обычной человеческой женщины. Сознание на мгновение захлестнула паника. Ощущение своей ничтожности перед тюремщиком, сомнения и страх. Но сразу же в ответ в душе шевельнулась волчица. Коротко тявкнула. «Не бойся, не плачь, я с тобой». Девушка несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, отгоняя отчаяние. Кажется, теперь она понимала, почему никто из прочих жертв злобного вивисектора не пытался сбежать. А ведь они были простыми человеческими женщинами против мужчины-оборотня. У них не было волчицы, способной подбодрить в самый безнадежный момент. «Ну, Дженнифер?» Мактул легонько подтолкнул ее в спину. «Что вы встали? Идите, нам направо». На этот раз Дженни не чувствовала такой слабости после анестезии и внимательно примечала все детали. Как она и предполагала, в дальнем углу коридора находилась ведущая вверх лестница. По левую руку от камеры Дженни располагалось что-то вроде подсобки, в которой она вчера пришла в себя, а по правую — обшитая металлом дверь с опущенным засовом. Из-за двери Дженни послышалось пение. «Кто там?» — спросила она у Мактула. «Моя гостья». «Такая же, как я?» «А вы догадливы, Дженнифер». Лаборатория располагалась в дальнем относительно выхода конце. Дженни встала посреди комнаты, пожирая взглядом многочисленные приборы, рунические цепочки, непонятные диаграммы. Кое-что из этого оборудования было ей знакомо по обследованиям в клинике. Вон там в углу, например, сканер, позволяющий делать снимки ауры. А эта сложная конструкция с множеством колбочек служит для анализа состава крови. А на столе обычные фунтовые весы. Вон и набор гирек в футляре. Гирьки! Несмотря на прохладный воздух лаборатории, Джейн не стало жарко. «Сегодня мы пройдем полное обследование», — объявил Мактул, потирая руки. «Вчера я снял только предварительные данные, но для правильного наблюдения за процессом этого недостаточно». Он коснулся рукой платформы, оживляя контур. Пентакль вспыхнул синим и негромко загудел. «Встаньте в центр, Дженнифер». «Это точно не повредит?» «Точно», — перебил ее доктор. «Ну, не тяните время. У нас еще куча всего запланировано». «Я хочу быть уверена», — четко выговорила Дженни, глядя ему в глаза. Пусть это поведение не слишком вязалось с ролью запуганной жертвы, слепо подчиняться приказам, когда ценой может стать жизнь или здоровье ее ребенка, она не собиралась. Мактул закатил глаза. «Дженнифер, это же просто биометрический сканер. Немного устаревшая модель. У меня, знаете ли, нет такого финансирования, как в клинике. Поймите, мне сейчас важно знать, как протекает нормальная беременность при вашем типе зачатия. Какие процессы происходят в организме матери. Вы мой образец и эталон. Воздействовать на вас для меня абсолютно невыгодно. Ну, или вы встаете, или мне придется прибегнуть к принуждению». Эта короткая раздраженная речь убедила. Девушка шагнула на платформу и снова украдкой покосилась в сторону футляра с гирьками. «Не смотреть, не смотреть слишком пристально в эту сторону, иначе можно себя выдать». «А детей вы тоже убиваете?» — спросила она больше для того, чтобы отвлечь маньяка. Мактул возмущенно фыркнул. «За кого вы меня принимаете? Разумеется, нет. Подбрасываю в приют». «А это ваши дети?» В последнем, после откровения Мактула о любви к мужчинам, Дженни сильно сомневалась. «Некоторые мои. Я использую различный наследственный материал. В клинике, где я работаю, можно раздобыть семенную жидкость представителя любой расы. Догадываюсь, каким будет ваш следующий вопрос. Нет, я не оплодотворял самок естественным образом. Грязная и неприятная процедура. Искусственная инсеминация подходит для этой цели куда лучше». «И вам совсем их не жалко? Тех, кого вы насильственно заставили рожать, а потом убили?» Он укоризненно покачал головой. «У вас сложилось неверное представление обо мне, Дженнифер. Я не садист и не получаю никакого удовольствия от чужих страданий. Я даже назвал бы себя чересчур жалостливым для той великой миссии, которой посвятил свою жизнь. Например, ваша соседка. По результатам анализов почти гарантированная неудача. Как бы поступил более целеустремленный и хладнокровный ученый на моем месте? Уничтожил бесперспективный образец и начал все заново, с учетом полученных от вас данных. Но я принял решение дождаться родов и только потом браться за новый эксперимент». «Да, вы прямо образчик милосердия», — не удержалась девушка от язвительной ремарки. «Великие открытия требуют великих жертв». Дженни подавленно замолчала. Осмотр затянулся, Мактул взвешивал и обмерял ее. Подносил различные приборы, записывая показания стрелок в толстую тетрадь. Его прикосновения были неприятно бесцеремонными. Нет, они не несли в себе вожделения, но словно унижали, низводя девушку до куска мяса на столе повара. Сообщали, что ее тело принадлежит этому психопату, который может делать с ним все, что пожелает. А психопат желал играть в доктора. И Дженни была готова поклясться, что Мактул прекрасно сознавал, какой эффект вызывают его действия. И даже специально добивался этого ощущения, наслаждаясь своей властью над пленницей. Доктор расцепил скованные за спиной запястья, скрепив их на животе, и кивнул на гинекологическое кресло в углу. «Залезайте». Дженни представила, как руки в медицинских перчатках будут шарить по ее телу, вторгаться внутрь, и ее затошнило. «Я не хочу». «Меня не интересует, чего вы хотите». «Ну давайте, дорогая, с медициной не спорят». Пришлось подчиниться. Содрогаясь от омерзения, Дженни залезла в кресло, закрыла глаза и постаралась максимально отдалиться от своего тела. Доктор вымыл руки и смазал их, в воздухе резко запахло антисептиком. Ощутив прикосновение холодной медицинской стали, волчица внутри зарычала, зло и беспомощно. «Я тоже мечтаю его порвать», — утешила ее Дженни. Мактул, словно чувствуя ее отвращение, намеренно затягивал осмотр. Дженни лежала, уставившись в потолок, и представляла, как уничтожает здесь все. Кувалдой разносит сложные дорогие приборы, сваливает в кучу и сжигает бумаги со всеми наработками доктора Садюги. Чутье подсказывало, что это заденет маньяка куда сильнее любого избиения. Наконец доктор отошел и стянул перчатки. «Слезайте, здесь все хорошо. Перейдем к анализам. Руки». Снова вывернутые за спину руки неприятно заныли в плечах. И опять бесконечные медицинские процедуры. Некоторые показались Дженни откровенно излишними. Но если ее предположение верно, и маньяк получал удовольствие от самого процесса, то ничего удивительного. Под конец девушка так устала, что просто тупо выполняла команды. Кисти за спиной болели все сильнее. Хотелось есть. Судя по часам на стене, время давно перевалило за полдень. И даже нагота перестала смущать, воспринималась как что-то естественное. «Пожалуйста!» — наконец не вытерпела она. «Я уже рук не чувствую!» «Сейчас, Дженнифер, я только перепишу эти данные и отпущу вас», — пообещал доктор, снова склоняясь над тетрадью. «Сейчас или будет поздно!» — толкнула изнутри мысль, похожая на вспышку. «Угу!» Дженни зевнула и оперлась на стол, нащупывая вывернутыми за спину руками замочек футляра. Всего-то делов нажать кнопочку и поднять крышку, но сделать это вслепую со связанными за спиной руками оказалось не сложно, а невероятно сложно. То онемевшие в наручниках пальцы промахивались мимо кнопки, то руки соскальзывали по полированному дереву. А Мактул уже переносил последние цифры, сверяя каждую по несколько раз, и это означало, что время почти вышло. Девушка вывернула руки еще сильнее назад и закусила губу, давя стон боли. «Есть!» Замочек тихонько щелкнул. Пальцы скользнули по прохладному металлу, выбирая гирьку поувесистее. Дженни потянула добычу на себя, молясь, чтобы маньяк не поднял голову и не застиг ее на месте преступления. То ли звезды так сошлись, то ли луна сжалилась над своей беспутной дочерью, но доктор захлопнул тетрадь как раз в тот момент, когда Дженни с тихим щелчком опустила крышку, пряча увесистый кусочек металла в ладони. К выходу она направилась без напоминаний, почти бегом, и, влетев в камеру, тут же плюхнулась на постель. «Руки так и оставить?» — добродушно подколол ее доктор. «Нет, простите». Она снова вскочила и повернулась спиной, чтобы он мог снять наручники. Щелкнул замок, и онемевшие кисти словно опустили в кипяток. Доктор сочувственно подцокал языком, глядя на ссадины вокруг запястий. «Ладно, в следующий раз обойдемся без таких драконовых мер», — объявил он. «До первой глупости, Дженнифер». «Спасибо», — выдохнула девушка, не скрывая блаженной улыбки. Мактул даже не догадывался, что причина этой улыбки спрятана на кровати под подушкой.